Запись в прокуратуру направим. Мамки свои отправь эту запись. Алло, здравствуйте. Здорово. Компания «Конго», звонок по поводу Ксении Николаевны. Меня зовут Бруев Евгений Евгеньевич, хочу задать разговор. Скажите, Ксения Николаевна, возможно слышать? Нет. Номер вот ваш я указывала для связи, как дополнительный. Ну и что? Наличный, не можем до нее дозвонить. Ну и правильно, нехуй звонить. Знаете, у нас с телефоном все в порядке. Все, заебись, что? Отлично. Нехуй звонить вообще, в принципе, говорю. Отлично все. Угу. Понятно. А мы пытаемся просто понять, как с ней дали сотрудничать. Да никак. Понимаете? Звонить-то не можем. Никак. Да. Как не к добровольному, как это хуйню это называете? Ну, короче, к взысканию недобровольному сразу приходите. Охуенно. Ясно. Все, выкинул или приходите, раз он номер уж сказал. Да не важно, зачем тебе это? Понятно все. Ага. Если... Там увидите ее, либо на связь она выйдет, передайте, что с компанией «Конго» звонят постоянно. Да не, она хуй клала. А, ну понятно. Ясно, всего доброго. Давай. Здравствуйте. Здорово. Общество с ограниченной ответственностью, Бригида Спрашина. Меня зовут Мендагарий Прозик Нариманович, а где он что-нибудь записывается. Пригласите телефон, Жанна Андреевна. Зачем тебе она? Для данной гражданки имеется информация важная. Да хуя она клала на всю информацию вашу. И на тебя в том числе. Вам кем приходится данная гражданка? Ну, Анарь, съебался нахуй, тем более в воскресенье. Мозги ебешь тут. А то я сейчас пидорасить хорошо, начну. Хорошо, можете ответить? Я сейчас тебе пидора начну пидорасить. Вы на простой вопрос можете ответить? Я вопрос задал. Да нахуй, иди, черт ебаный. Ебался отсюда по Шурику. В течение 5 минут я жду лично звонка. Что ты нахуй, блядь? Понял, просто. Пидор гнойный. Да, не нужно выражаться. Ебался нахуй. Удачи вам. Тебе всего плохого, сдохни. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Евгеньевна Домникова, МКК «Конго», ведется запись разговора. Ксению Николаевну я могу услышать? О, Домникова, здорово, пизда с ушами. В колотушке Наталья про тебя Евгеньевна читал. Домникова. Да, я читал меня про зовут... тебя в колотушке. Какая ты мразь конченая, оказывается. Замечательно. В курсе, да, что такое колотушка? Ксения Николаевна к телефону прыгнула. Ну, конечно. Ну-ка, ебать ты мразота, блядь, еще и в долгах вся, как мразь. Хуй ты там работаешь-то, блядь? Домникова, ебанулся, блядь. Все в порядке. Уебищная, блядь. Вы в себя-то приходите. Ну зачем ты мразота? Ну ты пиздец мразота, а? Да ты че, еще ну, адрес ладно, домашний ладно, тоже есть, блядь. Да, ты шлюха старая, блядь. Да, назовите. Да. Шлюха ты старая. Ну назовите. А ты зайди да посмотри. Вы с матери своей подошли, как разговариваете? Нет, так шлюхи Домниковой, мрази противные, блядь. Блядь. Ну понятно. Скорее всего, к родственникам подошли, так общаетесь. С точки, да. Ага. Ебалась. Алло, здравствуйте. Здрасте. Звонок поступает вам из компании МБА «Финансы». Я специалист по взысканию. Белозорова Юлия Владимировна. Ведется запись разговора. Мария Николаевна, пригласите, пожалуйста, к телефону. Зачем? Потому что у нас важная информация для нее имеется. Ну, нахуй клала на вашу важную информацию. А вы кем приходитесь ей такой деловой? Тебя это ебать не должно, звонилка. Ну, значит, служба безопасности я данную запись разговора передам. Отправляй потом, нахуй потом и переслушай перед сном, шалава немытая. Здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Евгения Константиновна Дмитриевна, ОТП Банк, отдел по работе, просроченной задолженности. Скажите, Анна Андреевна знакома? Да, знакома. А вы кем ей приходитесь? А зачем вам это знать? Очень важна для нее информация, нужно уточнить, можете вы ее передать или нет. Ну, может, я ей трубку передам. Если у вас есть такая возможность, давайте. Да, сейчас, секунду. Иди, тебя звонят. Я не понял, откуда. Алло. Здравствуйте. Это Жанна Андреевна? Здравствуйте, да. Меня зовут Евгения Центамия Дмитриевна, ОТП Банк беспокоит, отдел по работе просроченной задолженности. Звоним по поводу вашего потребительского кредита. У вас второй выход на просрочку 75 дней, это платит. Просрочка сегодня составляет 6151 рубль 92 копейки. Ага. Андреевна, по какой причине вышли на просрочку повторно? Ой, да я не хочу платить, уж надоело мне. Вот это вот постоянное... Ну, вот это постоянно ебало, я уже решила не платить вообще просто. Положить хуй и жить дальше спокойной жизнью. То есть, получается, сейчас ты фиксируешь отказ от оплаты? Да, да, да, фиксируйте там, наебали у себя тоже можете зафиксировать, на очки можете зафиксировать. В добровольном порядке вы оплачивать по данному договору ничего не будете? Да, да, не буду, и нахуй, между прочим, вот, так что можете мне не звонить, пусть сразу коллекторы звонят. Если проблема не решится, хорошо, я тогда фиксирую отказ от оплаты в добровольном порядке, ничего платить. Хорошо, хорошо, давай, кусок кошмара. Ага. Давай, давай, давай, пока, пизда слиная. Всего доброго, до свидания вам. Ебала, шмара. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступает с компании «Эверест», инспектор Петрова Ольга Николаевна, ведет запись разговора. Жанна Андреевна, вам знакома? Пошла ты в жопу, дырка ослиная. Мужчина, спокойнее, если разговаривать сейчас. В жопу иди, дырка ослиная. Вы как-то некорректно... Корректно иди нахуй вообще, блядь. Взяли телефон... Корректно иди нахуй. Звонилка злоебучая. Я запись в прокуратуру направим. Мамке своей отправь эту запись, пусть она послушает, что у нее дочь бледит. Здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Зовут меня Гасанова Нити, я шарфная запись разговора ведется. Звони по поводу Ольги Игоревны. Знакома она вам, Сурокова? Знакома. А повторите имя фамилии, я не разобрался. Гасанова Нити, я шарфна. Ладно, непонятно. Ну ладно, ладно. Да, знакома. Хорошо. Номер телефона знакомый вашей продиктуйте, пожалуйста. Не можем дозвониться до нее. С какого хера я вам должен диктовать какому-то голосу в трубке? Вы ничего не перепутали там? С того, что ваш номер указан как ее личный. Не пизди нахуй, ты звонишь сейчас на ее личный номер. Пиздоболка ты телефонная. Это ее номер. Это ее номер. Ну ее, блядь. А хули ты мне пиздишь тут? Нахуй иди, блядь. Ее телефону позовите, мужчина, вы кто такой? Мамашку свою позови к телефону, я скажу, кто у нее дочка, блядь. Телефонная пизда. Научитесь разговаривать. Съебалась отсюда, шлюха дешевая. Пошла нахуй. Ожидайте последующий звонок. Ебнула, блядь. Да съебнула уже заебала. Алле. Здравствуйте, это сервис «Займухе Капуста». Меня зовут Лазарева Татьяна Сергеевна. Менеджер по работе с клиентами ООО МКК «Рецентра финансов». Разговор записывается. Скажите, пожалуйста, Ольгу Игоревну сейчас можно услышать? Вы капусту продаете? Не нет, мы не капусту продаем, это сервис займов. Звоним по номеру, который вы занимаетесь Ольга Игоревна... капустой? В качестве. Так называется компания, где капуста. Ольге Игоревне не можете трубку передать? Интересно, у вас, конечно, название капуста. Ну, Ольга Игоревна не хочет капусту покупать, так что смысл мне передавать ей. Вы передайте, пожалуйста, трубку. Мы не предлагаем ничего покупать, она является нашим клиентом. А получается, капуста уже что-то получала? Вроде у меня капуста растет, между прочим, на грядках есть такое. Вы считаете это смешно? Нет, считаете, я у вас смешно? Спрашиваю, вы не отвечаете. Позвонила капуста. Я вам уже три раза сказала, что это сервис займов, название «Е-капуста». Ну, я и спрашиваю, вы займы капустой отдаете, что ли, или что? Мужчина, передайте, пожалуйста, трубку Ольге Игоревне. Сейчас, с вами мы подожди. Разговаривать не намерены. Да, подождите сейчас. Алло. Здравствуйте, Ольга Игоревна. Это сервис займов для капусты. Меня зовут Лазарева Татьяна Сергеевна. Звонок по вашему договору. Вы когда планируете оплату? На данный момент у меня нет денег. Ну, а когда будут? Я у вас последняя оплата была 11 марта. Ну, вот до сих пор... Вы планируете? Да нет, вообще не планирую. Вообще я не планирую. Ольга Игоревна, требования организации вопрос решить в течение 10 дней до 2 августа. Ваш заем должен быть погашен. Сумма у вас 48 024 рубля. А почему так много?